Глава вторая. Зима в Тароне выдалась самой суровой за последнюю 1000 лет. Тарон. Гавар и одновременно историческая область Великой Армении, к западу от озера Ван. Главный город – Муш. Навалило много снегу, он занес горные тропы, и жители долины оказались отрезанными от всего остального мира. Ясная морозная ночь так сковала землю, что она звенела под ногами. Птицы и дикие звери забились в норы и притаились, поедая свои скудные запасы в ожидании весны. Реки задернулись ледяным покровом, лишь стоя возле них, можно было расслышать глухой голос текучих вод. Он то журчал грустно и уныло, то вдруг умолкал понемногу, немел, застывал. Встревоженные люди каждое утро первым делом обращали свои взоры на окрестности. Не тает ли снег? Не темнеют ли луга? Но толстый слой снега лежал неподвижно, искрился под лучами холодного, негреющего солнца и упорно не хотел таять. В такой лютый день, лишь только свет отделился от тьмы и восток зарделся гордой зарей, люди просыпались, вставали, умывались, говорили друг другу «Бари Аравот» и отправлялись каждый по своим делам. Бари Аравот. С армянского «Доброе утро». А старики, расчесывая на ходу бороды, не спеша выходили из домов и, бормоча под нос «Хайрмер» и здороваясь друг с другом издали, тесной гурьбой подходили к церкви, чьи своды в течение столетий слышали пение ревностной паствы. Здесь вершились благослужения, венчали новобрачных, крестили в купели детей, отпевали покойников. Хайрмер. С армянского «Молитва, Отче наш». Люди приходили так рано, что и епископа еще в храме не было. Говорили звонарю, чтобы ударил в колокол, и звон колоколов плыл над городом и долиной. Рассветный ветер подхватывал его и уносил далеко в горы. Старики же, отвесив несколько земных поклонов, начинали судачить о семейных делах и, как заведено, жаловаться на трудные времена, пока, наконец, не являлся священник. Зажигали свечи, лампады, где не было масла, пономарь подливал. Священник с дьячком служили, люди крестились, становились на колени, присаживались, а горбоносный пономарь со сросшимися у переносицы бровями и грустными глазами то подрезал свечной фитиль, то затеплял лампаду, или же, потирая лысину и позевывая широко, сновал взад и вперед по храму, либо заправлял кадила, либо хлопал по голове юродивого, чтоб смирно стоял, не поднимал шума и не перебегал с места на место. Время от времени он доставал из кармана табакерку, встряхивал, сначала нюхал сам, чихал, крестился или же проклинал дьявола, потом, в знак уважения, угощал кое-кого из знатных горожан, постепенно отходил и снова, важно, чинно возвращался на свое место. Молодняка на службе не было. Иное нынче подрастающее племя. Старших не уважают, не ценят ни веры святой, ни могущества церкви Божией, ни молитвы прилежной. Не соблюдают обычаи, коими всегда отличался их народ. Глядишь, скоро и вовсе позабудут, как креститься надо. Грудили сперва приложить руку или колбу, справа налево или слева направо. Вот зато Господь, столько благ сотворивший, на людей и гневается. Оттого и посылает им беспрестанные испытания. Вот и сейчас. Звали старики юнцов кореглазых с собой в Божий храм, а они слова мимо ушей пропускали и, еще не совсем стряхнув с себя сон, шли в хлев задать сено скотине и коням, убрать под ними, а потом свести на водопой, почистить лошадей скребницей да привести с песнями обратно в конюшню. Милые девицы, незамужницы, расчесав себе волосы, рядились в полотняные сорочки, легко и проворно орошали невинные личико водицей, и вот уже одна пол дощатый в доме метет, другая заснеженный двор убирает, а третья, положив настроенный стан кувшин с заткнутым горлышком, идет за водой родниковой. Тигран был единственным сыном уважаемой в муше семьи Петросян. Отменный рост его, темные очи, высокое чело и буйные кудри всякого сводили с ума. Многие матери мечтали взять его в зятья и окружить заботой. Молодые девушки, услыхав голос или одно даже имя его, готовы были душу ему отдать. Его одного видели во сне и просыпались, вздыхая от любви к нему. Тигран знал от отца, что могущество его народа в семье. «Силен тот народ», — любил говаривать старый Мушек, «который имеет крепкие семьи, живущие мирно и в добродетели». Да и мать все твердила, что ему нужна жена, а ей – помощница. Ведь не молода она уже. «Матери не вечны. Женись, Цавыттанам. Я и невесту тебе присмотрела». Цавыттанам. С армянского, дословно, «возьму твою боль на себя». В переносном смысле означает «разделю твою боль и горе». «И кто она? Майрикджан? Красивая хоть?» Майрик, с армянского «мама». Синонимами «джан» являются обороты «жизнь моя», «душа моя» или слова «милый», «милая», «дорогой», «дорогая», в зависимости от того, к кому обращаются. «Пусть даже будет некрасивой, лишь бы хорошей женой была, что продела и воспитала тебе честных и достойных детей». Но сперва надобно было построить дом. Старый совсем обветшал и потрескался. Сначала отец с сыном вырыли маран для вина и вмазали в пол глиняный очаг – танир. Чтобы изнутри дома тепло было, добротные стены глыхатуна возвели из дикого камня. Крепкими досками устлали полы двух комнат, выходящих окнами в ущелье. Танир. Глубокая круглая яма в земле, стены которой выложены камнем. В танире пекли лаваш, варили, жарили и тушили пищу. Глохотун. Традиционное армянское национальное жилище, распространенное вплоть до XIX века. А за окнами разбили сад. Потом пристроили амбар с отделениями для зерна и муки, а также кухню, на стены которой повесили соструганные вручную полки с глиняной и медной посудой. Поставили крышу с дымоходом на деревянных столбах. А позже перед домом соорудили большую веранду, откуда, если сидеть за столом, была видна узкая змейка реки на дне ущелья. Говорят, каждый получает от Господа по мере того добра, которое он сделал в жизни. Вот и жена досталась Тиграну чудесная и понятливая. Анаит была стройной, как чинара, с белым лицом, густыми длинными волосами и большими глазами под тоненькими, словно нарисованными, бровями. Редко, когда в девушке так сочетаются красота и ум. Часто вспоминала она, как мать Тиграна, Сырбуи, упокой Господь ее душу, оставаясь верной заповедям предков, идущих от самого Ай-Канаапета, в один из дней облачилась в длинный тарас и, обмотав талию шелковым шарфом, пришла на ее смотрины, предварительно посовещавшись со своим родным братом. «Иду я нынче смотреть не только на Анаит, чтоб узнать, чьих она кровей, но и на ее мать. Сначала надо обязательно увидеть, какая у нее мать», сказала Сырбуи сыну на пороге дома. Сказала и, чтобы обеспечить успех переговоров, повесила на столб своего дома большой деревянный шереп, которым разливала опур. А потом, взяв с собой сватов из числа близких родственников, явились они в дом к родителям Анаит со словами: «Мы пришли взять из вашего дома горсть золы, чтобы смешать ее с золой нашего очага. Пришли, чтобы от вашего светильника зажечь наш светильник. Пришли, чтобы ваш камень заложить в нашу стену, чтобы зачерпнуть горсть воды из вашей реки в нашу реку». Ответом им было, что надо подумать, посоветоваться с родней. Поэтому Сырбуи пришлось пойти туда во второй раз, прихватив с собой бутыль абрикосовой водки, сочные яблоки с воткнутыми в них монетами, несколько крупных ярко-красных, как вечерняя заря, гранатов, янтарного кишмиша и конфет. И только тогда отец девушки объявил о своем согласии, молвив: «Не будем спорить. Платок пусть будет ваш. Пусть наша горлица летит в ваш сад». Проворная мать Анаит накрыла стол, и они скрепили слово, приломив хлеб и распив по стакану принесенной сватами водки. Дальше устроили ахчиктес. Ахчиктес. Смотрины невесты. Перво-наперво попросила будущее Скесур у Анаит стакан воды, во все глаза следя за манерами девушки. Скесур. С армянского «свекровь». Вслед за этим наблюдала, умеет ли она вдевать нитку в иголку, и спрашивала что-то очень тихим голосом. Слух у молодой проверяла. Оставшись довольной смотринами, она поцеловала щеку девушки и положила ей на ладонь золотую монету в знак одобрения. Со временем устроили пышное обручение, угощали гостей мясом, вином и сухофруктами со сладкой готой. Арсаник справили осенью, когда были закончены полевые работы, и закрома Тантикин с Рбуи были полны всяческого добра, а карасы пенились молодым вином. Арсаник. С армянского «свадьба». Тантикин. Старшая в доме женщина, пользовавшаяся большим авторитетом в семье. Обычно это жена главы семьи, Тантера. Карас. Крупный глиняный горшок эллипсоидной формы объемом от 400 до 1000 литров, используемый в Закавказье для изготовления и хранения вина. Чтобы не допустить похищения невесты турками или курдами, 25 мужественных макаров сопровождали Тиграна и его близкую родню до дома Анаит. С громкой музыкой, шумным весельем и танцами во дворе женщины из родни жениха преподнесли подносы с подарками невесте. В одном находился свадебный наряд, в другом – подарки отцу и матери, а в третьем – напитки, фрукты и сладость. Вскоре эти подносы будут наполнены подарками и уйдут обратно матери жениха. Под печальные звуки зурны красочно одетые подружки невесты в присутствии каваркин одевали Анаит в окаймленный золотой тесьмой красный тарас с вышивкой и опоясывали серебряным поясом с узорами, а лицо ее закрыли вуалью. Кавор. Крестный в семье жениха. Каворкин. Жена кавора. Вот один из музыкантов, присев на табурет и подперев свой инструмент к левой ноге, взял смычок в правую руку, слегка прижал его к струнам и... Меланхолично запела четырехструнная кеманча. Ритмично застучал дол. Дружно вступили звонкий саз, протяжная зурна и голосистый дудук, погрузив собравшихся в свои чарующие звуки. Группа мужчин и женщин танцевали кочари, то держась за руки и двигаясь по кругу сомкнутым рядом, то плавно всплескивая руки в небо. Когда женщины отошли, мужчины, образовав круг, пустились в шалаху. Родня жениха ликовала, ведь они заполучили такую прекрасную девушку. Другая сторона немного грустила, особенно мать невесты. Она не танцевала, а печалилась, что ее дитя чистое и непорочное улетает из отчего дома. Звучали мелодии, поднимались тосты за родителей, за кавора, за молодых. Арсанкуир, незамужняя подруга невесты, не пила и не ела. В течение всей свадьбы она в оба глаза охраняла невесту, зорко следя, чтобы никакая злая женщина не вознамерилась вшить ей нитку в подол. И отпустила ее от себя лишь один раз для исполнения узундара, танца невесты. Словно лебедь по глади пруда, очаровывая гостей своей грацией и целомудрием, медленно, легко и плавно ходила Анаит по кругу, вытянув спину и стыдливо опустив мокрые глаза. Когда играет узундара, ни одна невеста не может удержаться от слез, видя грусть своих родителей. Потом она целовала руку отцу и матери, благодаря их за все и навсегда прощаясь с родительским домом. Анаит шла замуж по доброй воле. Тигран нравился ей, и не одну ночь провела она, вздыхая по нем, не раз вставал перед нею его мужественный образ. И все же сегодня, когда пришло время проститься с девичеством и стать женщиной, сердце ее сжималось какой-то смутной жалостью к себе самой, и трудно ей было расстаться со своим прошлым. А прошлое свое она помнила хорошо. Ее всегда и всюду баловали, нежели. Теперь же, кто знает, что ждет ее в будущем. У ворот дома Тиграна свадебную процессию встречала свекровь в окружении родни, стоявшей в тени абрикосового дерева. «Да благословит вас Господь, и да не разлучит вас человек», громко провозгласила Тантикин Сарбуи, соединив руки Тиграна и Анаит. На пороге она положила глиняную тарелку, которую невестка должна была разбить на счастье ударом ноги. Затем накрыла плечи новобрачных лавашом, чтобы дом был полная чаша, и дала отведать жениху и невесте по ложке меда, чтобы жизнь их была бы такой же сладкой, как божественный нектар. Их осыпали лепестками роз, сладкими сухофруктами, янтарным изюмом, орехами и монетами. 3 дня не было никому покоя. Вино текло в глотке, весело блеяла зурна, выбивали ритм барабаны, и снова молодежь балагурила, смеялась. Старики беседовали о грядущих судьбах Армении и ели хоровац, зажаренный в танире, плов, ароматную хашламу, наслаждались готой и пахлавой, кричали тушь после каждого тоста и перешептывались, гадая меж собой, какая постель, ковер, хурджин, посуда и одежда находятся в большом сундуке с приданым. Хурджин. Традиционная восточная сумка, сотканная ковровой техникой из разноцветных шерстяных волокон. А на колени Анаит посадили маленького мальчика из рода жениха, чтобы первенцем у молодых был сын, такой же красивый и здоровый. Вступив с женихом в новый дом, Анаит первым делом поцеловала Танир в знак того, что отныне становится она хранительницей очага. Вскоре она позабыла о правилах своей семьи и начала жить по-новому. Стала послушной женой и спокойной невесткой. На первых порах пряталась от всех за занавесом. Там же и обедала, выходя оттуда только по приглашению. Молчала и, как положено, не смотрела в глаза мужу и свекру. Лишь спустя 3 месяца, преподнеся по требованию свекра воду, она получила от него разрешение на голос. Мужчины семьи, отец и сын, возделывали собственный виноградник на склоне долины, ухаживали за ним, как за ребенком, поливали прозрачно родниковой водой, скапывали, удобряли, и виноград потихоньку, под веселое щебетание птиц, тянулся к лазурным небесам, где величественно парили гордые орлы и набирался сил. Платя труженикам стократную дань за их трудолюбие, пролитый пот и веру в свое предначертание, жить на замшелых камнях, разбросанных повсюду, земля давала корням винограда подпитку, а сияющее светило дарило тепло. Гроздья за лето успевали налиться сладким ароматным соком. Всякий раз, окидывая вьющиеся лозы своими глубокими, как колодец, глазами и вдыхая запах цветущего винограда, старый мушек вспоминал библейскую историю о Ноевом ковчеге. Когда по воле Господа ковчег причалил к серебристым вершинам Араратских гор, и праведник почувствовал под ногами земную твердь, он первым делом опустился на колени и вытащил из-за пазухи небольшой росток. Этим чудным ростком была виноградная лоза, привезенная из райского сада. Во дворе их дома раскинулся большой фруктовый сад с инжиром, яблонями, старой шелковицей, гигантской орешиной и дикими абрикосовыми деревьями с наклонившимися до земли от созревших плодов цирана тяжелыми ветвями. Полупрозрачными абрикосами, наполненными солнцем и ветрами Араратской долины, домочадцы щедро делились с соседской детворой. «Пусть кушают на здоровье», — говорил старый мушек, — «и живут долгой и счастливой жизнью». И сладкий липкий сок струился по гладким подбородкам, наполняя детскую душу блаженством. Нет, нигде больше не было такого сада и таких сказочно ярких абрикосов, как у их семьи. Из древесины дикого цирана мушек вырезал дудук и играл на нем. Никто во всем Муше не превзошел великого варпета в его мастерстве. Варпет. С армянского «мастер». Да разве только в том чудесном живописном крае знали его? Ни одно важное событие не проходило без звуков этого уникального инструмента, называемого циранопох, или душа абрикосового дерева. Через все села и деревеньки Армении слава о нем передавалась из уст в уста. А сам он чувствовал себя едва ли не богом, потому что мог повелевать людьми, вызывая то слезы, то улыбки, сеять печаль в душах и лечить ее, расцветающей от звучания его дудука, любовью. Он знал самые потаенные секреты этого тонкого дела, которое когда-то принял от отца, деда и прадеда, оставляя в каждом рожденном им инструменте свое дыхание, свое изношенное сердце, ветхие думы о ранах Армении и возвышенные мечты. И с благоговением передавал все премудрости своему сыну. «Ты продолжишь дело, которым занимаются все мужчины в нашем роду», сказал он однажды Тиграну, «и займешь мое место, когда я покину этот мир». На плечах Тантикин Србуи лежали все женские работы. Она следила за чистотой и порядком в доме, ключи от Марана, а также от кладовой всегда лежали в ее кармане. Без ее разрешения никто не мог ничего взять. Она вставала на рассвете раньше всех и шла в хлев. Оттуда пахло навозом и соломой. Слышалось кудахтанье кур и писк цыплят. Там Тантикин доила корову, отгоняя локтем теленка, который непрерывно тыкал мордой в вымя. На парном молоке она заквашивала мацун, готовила домашний панир, сбивала масло из жирных сливок, пекла лаваш и варила апур. Панир. Свежий сыр. Апур. Армянский суп. В доме всегда вкусно пахло свежевыпеченными на садже лепешками жингелов хац с разносортием диких и огородных трав и тающие во рту баранье толмой из молодых виноградных листьев и соусом из мацуна и чеснока. Любя молодую невестку, Тантикин обучала ее всему, что умела и знала, не позволяла мыть ей ноги, берегла ее, забеременевшую в первый же месяц, и во всем ей угождала, особенно в еде, чтобы ребенок родился здоровым. Анаит платила тем же, почитала свою свекровь как родную мать. Ожидая прибавления, семья надеялась на рождение мальчика, а как же иначе? Ведь счастье при рождении дочери было бы неполным. Придет время, она выйдет замуж и уйдет в другую семью. А сын – совсем другое дело. Он наследник и продолжатель их рода, их гордость, свершение их надежд и их бессмертие. Тигран очень любил жену, на руках носил, говорят даже. Перед сном не только мылся, но и брился, чтобы не причинять ей неудобств. Миновала угрюмая, холодная зима. Унесла с собой свинцовые туманы, кутавшие в одежды скорби ущелья и горные вершины Тарона. Земля согрелась, растения ожили, трава почувствовала прилив соков, приподнялась, призвала на помощь солнце. Воздух оглашался пением и щебетом птиц, перекликающихся между собою, призывающих друг друга к радости, к жизни. Время рожать пришлось на дождливый вечер в канун великого праздника Благовещения. В пустой комнате горела висячая керосиновая лампа. Поняв, что время пришло, Тантикин выгнала мужчин из дома, оставшись наедине с невесткой и пожилой женщиной, известной на всю округу ведуньей и повитухой Сирануш, которая собирала в горах лишь ей известные травы, варила настои, лечила от всех болезней, принимала роды, предсказывала судьбу. Для защиты от злых духов, которые в это время всегда угрожают роженице, Сирануш распахнула в доме все двери, окна, сняла крышки с посуды, развязала всевозможные узлы и пояса, расстегнула одежду. У ног страдающей от схваток Анаит женщина разбила яйцо, а под подушку ей положила острые обереги от нечистой силы, кинжал и веретено. «Еще немного, и все закончится», – протирая лоб роженицы мокрым полотенцем, шептала ей на ухо Тантикин, не отходя от нее ни на шаг. Рядом суетливо хлопотала повитуха, заставляя Анаит тужиться и, поддерживая ее под руки, надавливала на большой живот. Вдруг молодая женщина резко закричала, Ее крик сменился пронзительным криком новорожденного. Это была сморщенная черноволосая девочка. Приняв дитя со словами «Очкет Луис», повитуха обмыла его в соленой воде, оберегавшей от дурного глаза и порчи, и запеленала. «Очкет Луис» — с армянского дословно «Свет твоим глазам». В ушах Анаид звучал голос свекрови. «Аствац Джан, благодарю тебя!» «Аствац Джан» — с армянского «Боже». Србуи взволнованно крестилась, сложив воедино три пальца правой руки и приложив их ко лбу, верхней части живота, левого плеча, затем правого, произнося при этом «Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь». За окнами уже давно бушевала гроза с огненно-красными молниями и ударами грома, от которого дрожали горы и лес. А ветер ревел, как вишап, и завывал на тысячу жалобных голосов в глубине ущелья. Вишапы. Драконы в армянской мифологии. «Тяжелая будет судьба у девочки», — отчего-то молвила повитуха. «Это на лбу у нее написано». «Ты не болтай попусту языком, Сирануш», — сердито оборвала ее Србуи, взглянув из-под лобья. «Сделала свое дело и ступай домой. А Бог не оставит нашу Марьям. Бог не оставит всех нас». «Так ты не хочешь назвать ее Бавакан, Тикин, Србуи?» «Бавакан». Женское имя в переводе с армянского означает «достаточно», то есть «хватит нам девочек». «Тикин». С армянского «госпожа». «Нет, я назову ее Марьям в честь Пресвятой Богородицы, заступницы нашей». Она бережно взяла на руки маленький сверток и глянула на торчащую оттуда крошечную головку. «Ты так похожа на своего отца. С рождением тебя, Баладжан. Пожалуй, в эту жизнь». Баладжан. Родной, душа моя. Обращение к ребенку. Среди рева и воя урагана, среди ударов грома, вдруг послышались веселые звуки. Это отец с сыном, счастливые, радостно надувая щеки, играли на своих чудных дудуках под окном. Србуй выглянула в окно и подала им знак. Ей не нужно было повторять дважды. Тигран первым вбежал в комнату. Анаид лежала на кровати изможденная и бледная. Муж подошел к ней и нежно погладил по волосам, которые разметались по подушкам. Анаид открыла глаза и слабым голосом произнесла: «Прости, что я огорчила всех вас рождением дочери. Вы так хотели сына, и я не исполнила вашу мечту». Слеза потекла по ее щеке. «Не плачь, любовь моя. Я очень рад, что ты подарила мне дочь», — ласково ответил Тигран и взял маленький комочек на руки. «Она очень похожа на тебя. Такая же красавица. А теперь отдыхай. У нас еще будет много счастливых дней. Мернем кес, и ты обязательно родишь мне наследника». Мернем кес дословно означает «умру за тебя». После ухода мужа Анаид уснула глубоким спокойным сном. А через полчаса из-за туч выплыл месяц и заблестел, как новая монета. Ночной ветер, слабее, шелестел по испуганному лесу и осушал слезы дождя на темных кустах. И время от времени еще слышалась тихая, неторопливая музыка дудука. Упоительный мотив улетал в горную мглу. В нем слышался и звон ручейка, и шум мощной реки, и пение птиц, и все звуки на свете. Весь город поздравлял семью с такой радостью, неся подарки для молодой матери и ребенка. Тантикин с Рбуей бегом собирала на стол, чтобы достойно встретить каждого. Гость в их доме был от Бога, христианин он или мусульманин. Бог, он един для всех. А что простому армянину нужно? Лишь доброе слово и честный взгляд соседа. Больше ничего ему и не нужно, все остальное он своими руками сделает. На восьмой день после рождения Марьям устроили крестины. Близкие родственницы приносили в дом плов, печенье, фрукты. Когда священник вместе с Кавором вошли в дом, все уже ждали их. Вода в большом котле была подогрета, а посередине комнаты стояла деревянная корыта, которая стала сегодня купелью. Священник, усердно молясь, трижды погружал ребенка в купель со священной водой, после чего мазал тело новокрещенной святым мироном, как когда-то святой Григор Лусарович крестил армянский народ в водах реки Арацани, укрепляя его духом и благодатью Божьей навеки вечные. Несколько дней люди гуляли, пили, ели. Сколько черных овец тогда зарезал счастливый отец, никто не считал. Каждый день он приносил горные цветы и, украшая ими голову своей любимой, спрашивал себя, есть ли в этом мире еще какая-нибудь женщина, так похожая на Богоматерь, как его Анаит. А Анаит плавала в волнах материнского восторга. Она беспрестанно ласкала и покрывала поцелуями пухлое розовое тельце Марьям, источавшее чудный аромат, который присущ только детям. Спустя время из их дома уже доносился детский смех, рассыпавшийся подобно жемчужному каскаду дивными серебристыми нотами. Когда у Марьям появился первый зубик, устроили торжество с приглашением Кавора и близких родственников. Посадив ребенка на пол, накрыли ему голову скатертью и посыпали сверху кчахаш, вареную пшеницу с изюмом, а затем перед ним положили нож и гребень и стали ждать, к чему потянется ребенок. Если он возьмет нож, это означало, что следующим у него родится брат, а если гребень, то сестра. Недолго думая, маленькая Марьям выбрала нож. Вслед за этим у нее впервые срезали ногти и несколько локонов. И Тантикин с Рбуи надежно спрятала их в щель дома, чтобы, не дай бог, они не попали на землю, иначе ребенок мог захворать или даже лишиться своей жизненной силы. Дочь росла на загляденье живой и веселой. По утрам она забиралась на волосатую грудь отца и весело щебетала. А Тигран делал страшные глаза, и она, восторженно визжа, убегала в соседнюю комнату, подглядывала лукаво из-за дверного косяка за отцом и весело хохотала. А сердце его так переполнялось ранее неведомым теплом, что он и позабыл, что у армянских мужчин не принято проявлять любовь к своим детям на глазах у людей. Чтобы порадовать дочь, Тигран вытачивал для нее кукол из обрубков абрикосового дерева. Вот было счастье для маленькой Марьям. Она называла кукол своими дочками и таскала их с собой повсюду, напевая им песенки, кормила густой арисой, даже во сне не расставалась с ними, беря в кроватку.